Житие преподобных Спиридона и Никодима, просфорников печерских, ближних пещерах, почивающих. Память, 31 октября, 13 ноября. Для христиан всех времен поучительно и отрадно видеть в числе угодивших Господу людей простых, не книжных. В них особенно видна сила той веры, которая, быв проповедана рыбарями, преобразовывает и возвышает умы и сердца, как никакая философия человеческая. В их примере видно, что истина Христова, живительная и чудодействующая, дана для всех людей и всеми может быть усвояема. Преподобные Спиридон и Никодим были люди простые, и занятие их было очень простое – печенье просфор. Но они совершали его с любовью к Господу и братья, и любовь обратила простое занятие в служение духовное. О преподобном Спиридоне известно, что он был родом из села, пришел в обитель не из города, а невежую селянином при игумене Пимене и в немолодых летах. Не зная грамоты, он начал учиться книжному искусству и все богодухновенные псалмы Давидовы твердо изучил. Игумен, видя, что святой Спиридон отличается смирением и трудолюбием, постоянно пребывает в посте и молитве и во всем непорочен, возложил на него богоприятное для него послушание – печь просфора. Полный страха Божия, он выполнял поручение с великим усердием, считая это за великую милость Божию. А усвоив в душе своей святую псалтирь, он рубил ли дрова, месил ли тесто, топил ли печь, приготовлял ли просфоры, непрестанно читал псалмы. Так подвязался раб Божий, и какую смелость духовную, какую силу чудесную приобрел он, подвязаясь таким образом. Однажды загорелась кровля кельи его. Блаженный, взяв свою мантию, закрыл ею печь, а завязав рукава в лосинице своей, побежал к колодцу, налил воды. Созвав братья, он просил, чтобы иноки помогли ему погасить пожар. Собравшись, братья увидели дивное явление. Мантия, которой блаженный закрыл печь, была не тронута огнем, и вода из блосиницы не вытекала. Иноки быстро погасили принесенной водой горящее здание и радостно прославили Бога. Другом и сотрудником преподобного Спиридона был преподобный Никодим, такой же, как он, простак, но умудрившийся для Господа. Он делился с Спиридоном труды печенья просфор, носил дрова и воду, месил тесто, а вместе с тем пребывал в молитве и пел псалмы. Так провели 30 лет и мирно почили угодные Господу рабы. Преподобный Спиридон почивает в положении молящегося. 3 первые перста руки его соединены совершенно ровно, а безымянный мизинец пригнуты к ладони. Рука сложена так крепко, что если бы кто захотел дать иное положение перстам его, тот скорее мог бы переломить их, чем выполнить свое желание. Вот проповедь громкая для мнимых старообрядцев. Память преподобных совершается 31 октября 13 ноября, а также 28 сентября, 11 октября и во вторую неделю Великого Поста.